А раз так, то надо расслабиться и просто ждать. Он достал несколько банок пива, вскрыл одну и неспешно выпил. За ней пошла вторая, ну а третья и вовсе залетела незаметно. Время наконец-то начало идти. Пусть и не так быстро, как хотелось бы, но уже прошло почти 40 минут. Еще ждать час и 20 минут. В голову пришла мысль, что если сейчас в системе появится корабль ВКС, то будут проблемы, а учитывая, что Юджина уже развезло от пива. Хотя нет, бред ведь. Даже если корабль появится прямо сейчас, ему еще нужно подойти ближе. А дальше что? Стрелять по крейсеру они вряд ли станут. Абордажную команду тоже сразу не отважится бросить в атаку, Юджин ведь ТПП подорвет. Да и пока абордажники долетят. Нет, в любом случае можно не переживать, ничего ВКС не успеет и не сделает. Крейсер в любом случае прыгнет. Другое дело, что если его перед прыжком обнаружит корабль ВКС, это точно добавит проблем. Юджина всецело устроило бы, чтобы ВКС еще несколько месяцев искали крейсер в этом секторе и даже не думали разыскивать его где-то еще. А вот если они засекут, что крейсер прыгнул, то могут ведь и отследить прыжок. Тогда придется снова от них убегать, прятаться. Но пока все шло нормально. Юджин допил очередную банку пива. Ну все, хватит, а то еще вырубит. Он опытный алкаш, однако нервишки в последнее время шалят, с питанием и сном были проблемы, так что не хотелось бы все профукать только потому, что организм не выдержал и сдался. Старатель поднялся из-за стола, отправился на мостик. Еще 10 минут, долгих, мучительных 10 минут. Но что это по сравнению с тем, сколько он уже смог выдержать? От скуки он вновь начал перебирать в голове варианты, кто же все-таки мог оказаться стукачом ВКС, кто же на них работает. Перебрав всех своих членов экипажа, Юджин таки остановил свой выбор на Либерти. У нее одной не было счетов к воякам, не было с ними конфликта. Все остальные так или иначе держались от ВКС подальше. Но действительно ли это для них алиби? Может, как раз наоборот. Может, кто-то из тех, кого ВКС разыскивает, отчаялся, решил пойти ва-банк, и ему предложили сдельку. Сдай крейсер, подельников, и мы от тебя отстанем. Кто это может быть? Рика, не иначе. Он вынужден бегать и прятаться, ему наступают на пятки и его пытаются поймать. Мог он пойти на сделку? Юджин в этом очень сомневался. Хотя было в Рика что-то такое, не подлое, не гнилое, а как раз наоборот. Иногда он был чрезмерно наивен и патриотичен, как тогда, на станции, когда собирался сбросить все данные ВКС. Так может, это он? Возможно, он решил, что технология ТПП намного важнее, чем его жизнь и жизнь товарищей. Нет, не может быть. Рика бы не предал его и остальных по той же причине, по которой он хотел отправить данные со станции. У него есть эдакий кодекс чести, который он неукоснительно соблюдает. И если уж на то пошло, то, скорее всего, Рика попытался бы угнать крейсер, высадить с него остальных и самолично сдать корабль ВКС, при этом пожертвовав собой. О, да, такое как раз в стиле Рика. Но ведь все шло по другому сценарию. Юджин встрепенулся и поглядел на время. Минута. Он перевел взгляд на экран сканера и неотрывно глядел на него, словно ожидая, что в последние секунды или секунду в системе появится кто-то еще. Кто-то, кто успеет засечь крейсер и поймет, что тот ушел в гиперпрыжок. Но нет, никто не появился. Крейсер просто исчез здесь и возник уже в совсем другом месте. Юджин приказал ей проверить, что они попали туда, куда он и планировал. Убедившись, что так все и есть, хотя крейсер все же оказался на самой границе системы, Юджин внес корректировки в курс, дал добро и на маневрирование в случае необходимости, конечно же, ограничив его, чтобы тот не ушел с курса, и когда ей подтвердил, что команда принята и понятна, потянулся в кресле. Вот и все, у них получилось. Искать их здесь никто не догадается, они чертовски далеко от сектора поиска, от последнего известного ВКС местоположения крейсера. Теперь осталось только одно – выждать, а для этого нужно только залезть в капсулу. Закроется ее крышка, Юджин и глазом моргнуть не успеет, как очнется уже через 5 лет, будто вздремнуть лег. И вот затем, он на всякий случай выставил аварийный режим, при котором и должен будет его разбудить, после чего, еще раз проверив все и вся, отправился в столовую. Рокот как всегда где-то пропадал. Юджин настроил автоматическую кормушку, проверил запасы еды. Рокоту должно хватить надолго. Проверил и недавно установленную кормушку для робопса, прибывшего на крейсер незадолго до ЮСИ. В целом пес просто выключился. Его биологическая часть впала в эдакую спячку, которая могла продолжаться наверняка очень и очень долго, ну а механическая или, скорее, кибернетическая просто отключила лишние системы и ушла в гибернацию. Все, теперь точно порядок. Юджин добрался до отсека с капсулами, проверил все и затем улегся в свою. Крышка медленно закрылась. В этот момент Юджин вспомнил, какую ошибку допустил, что не учел. Его охватила паника, но в следующую секунду глаза его закрылись, он практически моментально заснул. Последнее, что пронеслось в его голове, это мысль, что все может обойтись, и его ошибка не выйдет боком. Но он ошибся, вышло. Настойчиво орала сирена, чей рев бил по ушам. Юджин ощутил, что его что-то или кто-то сильно трясет. Он попытался открыть глаза, однако всегда очень долго отходил после сна в капсуле, намного дольше, чем остальные, так что не мог сфокусироваться на том, кто был перед ним. Человек, который его тряс, что-то говорил, однако разобрать слова, понять их смысл Юджин не мог, как ни старался. Кто это? Чему ему от Юджина надо? Он попытался было что-то ответить, однако непослушный язык совершенно не желал шевелиться. Он еще толком не чувствовал свое тело. Ощущение было такое, будто ты отсидел себе буквально все. Однако легкое покалывание в конечностях уже началось, а значит, очень скоро он начнется, снова сможет управлять своим телом. Внезапно его пронзила мысль, та самая, что и в момент, когда он лег в капсулу. Осознание, что произошло то, чего он опасался, пришло внезапно, ударив, словно молния. Тут же спало и оцепенение, которое охватывало его во время сна в капсуле. Туман перед глазами рассеялся, Юджин смог разглядеть человека перед собой, и тут же услышал, что ему говорят, смог понять смысл слов. «Ну же, давай, приходи в себя, Юджин, пожалуйста». Глава 21. Беглянка. До Юджина уже дошло, что случилось. Он запрограммировал и в случае нештатной ситуации немедленно разбудить себя, вот только от усталости, недосыпа, ну или же просто по невнимательности не доглядел, что в настройках было указано отключение и пробуждение всех капсул для членов экипажа, так что проснулся не только он, но и все остальные. Черт, черт, черт, это получается, проснулся не только он, Марго, Рика, Хороняка и Либерти, но еще и Люси. Что еще хуже, он совершенно не представлял, кто из них всех очнулся раньше остальных и что успел натворить. Он сам был последним. Рядом с ним была Марго. Где сейчас были Рика, Хороняка и Либерти, он был без малейшего понятия. Бросив беспомощный взгляд на капсулу, где должна была находиться Юси, он чуть не взвыл. Ну, точно, девчонки там нет. Что произошло? Тяжело шевеля языком, спросил он. Не знаю, астероиды, комета, еще что-то, пробормотала Марго. Я без понятия. Рика убежал на мостик разбираться с ситуацией, а остальные отправились искать девчонку. Она очнулась первой, и когда мы пришли в себя, ее уже тут не было. Да твою же мать, взвыл Юджин. Мы ничего не могли бы сделать, словно оправдываясь, заявила Марго. Да вы-то тут при чем? Прошипел Юджин. Это я, идиот, не доглядел. Не переживай, мы ее поймаем. Рика должен был заблокировать терминал связи. Она вряд ли успела бы отправить сообщение. Марго помогла Юджину вылезти из капсулы, и теперь он стоял, опираясь на свое ложе. Твою же мать, как можно было так втупить, вздохнул Юджин. Да не переживай ты так, может, ничего страшного еще не случилось и... Забей, случилось что случилось, вздохнул Юджин. Для себя он уже решил, что сокрушаться и не стоит, и бессмысленно, действительно случилось так, как случилось. Да, пусть и по его вине, но теперь нужно срочно устранять все последствия его глупости, пока не стало слишком поздно. Он проверил свою кобуру. А, блин, этого еще не хватало. Кто взял мою пушку? Спросил он. Пушку? Не поняла Марго. Пистолет. У меня в кобуре был пистолет. Его нет. Рявкнул Юджин. Я не знаю. Спроси нет. Предупреди наших. Это могла быть девчонка, видя, что Марго мешкает, то ли боясь оставить его одного, то ли еще по какой причине, он заорал на нее. Быстрее давай, скажи нашим. Сейчас, кивнула Марго и бросилась к ближайшему терминалу связи. Юджина повело, он чуть было не рухнул, но успел схватиться за край капсулы, удержался в вертикальном положении. Спасая себя от падения, он повернулся, и взгляд его упал на дисплей капсулы, где как раз светились цифры таймера. 18875. Это еще что такое? Он сообразил, что отображается время в часах, и тут же переключил на сутки, затем на месяцы и на годы. На экране начали меняться цифры. Сначала появились сутки. 786.46. Это что, два года они, получается, проспали? 2.1. Два года с небольшим. Что ж, не все так плохо. Да, времени прошло не так уж и много. Вряд ли ВКС успокоился настолько, что прекратил их поиски. Однако корпоратам, которым Юджин продал технологию ТПП, уже наверняка настали кранты. Или же ВКС их опустили так, что они собственного чиха будут бояться. Короче говоря, деньги уже можно попытаться забрать. Это хорошая новость. Плохая заключалась в том, что за прошедшее время вряд ли ВКС успел полностью обкатать технологию ТПП. Имеется в виду настолько, что она перестала быть военной тайной информацией, сокрытой от гражданских. В лучшем случае ТПП сейчас либо на финишном этапе испытаний, либо уже используется, но в, так сказать, очень ограниченных условиях и особых случаях, при проведении специальных операций, например. Это в свою очередь значит, что людей, знающих о технологии ТПП, то есть всех их, находящихся на крейсере, будут искать. И, как и прежде, либо попытаются где-то закрыть, чтобы они сидели и не могли никому ничего брякнуть, либо, что гораздо проще, всех их попытаются ликвидировать. Юджин тряхнул головой, словно бы надеясь, что это ему чем-то поможет. Собственно, соображал он уже довольно хорошо, но тело все еще не слушалось его, или, скорее, откликалось на команды с некоторой задержкой. Но ничего, это пройдет. Так, чем им грозит внезапное пробуждение? Тем, что ЮСИ стукнет в ВКС. Что она может сказать? Что может отправить? Не координаты точно, у нее нет доступа к системам корабля, и просто не будет ее слушаться. Но не стоит забывать, что среди команды, возможно, есть предатель. А вот он может сбросить и координаты, и даже планы Юджина. Это если предатель Марго или Рика. Юджин задумался, пытаясь понять, какие сценарии возможны, какова вероятность их воплощения в жизни, чем им грозит развитие событий в том или ином русле. Ну и получалась не особо радужная картина, их будут искать, однозначно. Если предатель расскажет о плане Юджина, потеряться на несколько лет, есть шанс, что ВКС от них отстанут, не будут искать. Но это лишь в том случае, если удастся снова пропасть, а это будет сложно. Для начала нужно снова всех заставить лечь в капсулы. Но ведь и в прошлый раз они это сделали недобровольно. Просто Марго поймала Хороняку и Либерти врасплох. Рика Юджин заставил, и лишь Марго уговорил, или даже надавил на нее, потребовав лечь в капсулу. Теперь с этим однозначно будут проблемы. И снова-таки, даже если и получится, как поступать дальше? Нужно будет вновь прыгать куда подальше, и кажется, будто космос безграничен. Но это далеко не так. Для воплощения плана в жизнь нужно прыгать в какие-то отдаленные и безопасные системы. Там, где на них не наткнутся случайно, где не обнаружат. И в то же время место это должно быть недалеко от обитаемых систем, чтобы при необходимости можно было туда добраться за один прыжок, ну, или долететь своим ходом в течение нескольких недель. Есть такие места? Юджин не знал. Нужно смотреть на карте, проверять, выбирать. Опять же, нужно сначала узнать, есть ли в этом необходимость. Может, все развернется не по самому худшему сценарию, и отсюда не надо будет улетать. Такое возможно, если шпион не стукнет в ВКС. Но если это случится, будет еще один плюс. Его можно будет вычислить. Юджин к этому подготовился. Короче говоря, пока что точного плана дальнейших действий у него нет, есть заготовки под то или иное развитие событий. А раз так, значит, придется ждать и гадать, как именно развернется ситуация, в какую сторону пойдет. Юджин осмелился и оторвал руку от капсулы. Хорошо, он уже может стоять без риска упасть. Он сделал несколько неуверенных шагов. Порядок, идти вроде тоже может. Конечно, он чувствовал себя очень слабым, но это побочка после капсулы. У кого-то, как у Юджина, она проявляется в таком виде, у кого-то иначе. Пока он проверял свое тело, прислушивался к ощущениям, Марго закончила общаться с другими членами экипажа. «Хреновые дела», — вздохнула она. «Что там?» — тут же нахмурился Юджин. «Похоже, пушку твою украла все-таки девчонка», — заявила Марго. «Ни Рика, ни Хороняка, ни Либерти ее не трогали. Так, что еще?» Девчонка пыталась залезть в одну из спасательных капсул, но и не позволил ее запустить. «Фуф, это хорошо», — облегченно выдохнул Юджин. Еще она пыталась взломать терминал связи, пролезть на мостик и к арсеналу. В последний раз была в трюме. Куда делась оттуда, непонятно. Как давно она проснулась, что-то слишком уж шустрое. «Капсулы открылись одновременно», — ответила Марго, «но очухалась она намного раньше нас. Я проверила по логам. Выходит, минут 10 у нее в запасе было. Так, значит, пока у нее ничего не получилось», — хмыкнул Юджин, «это хорошо. Хороняка и Либерти ее ищут. Уверен, скоро найдут. И тоже приказано искать ее. Абордажных дроидов пока не стали задействовать. Пытаемся засечь на камерах или датчиках». «Понял. Что с аварийной ситуацией? Рика что-нибудь говорил?» «Да. Астероид влетел в корпус. Вроде без особых последствий. Его на подлете разнесли пушки, но один довольно большой кусок ударил в бронещит. Повреждение, щит помяло», — ответила Марго, «но ничего серьезного. Целостность корпуса не нарушена, смещения каркаса нет. Просто вмятина. Это фигня. Терпимо», — кивнул Юджин. «Я о том же», — согласилась Марго. «Ты как? Пришел в себя? Ходить можешь?» «Вроде да», — Юджин сделал пару несмелых шагов, «еще пока не совсем комфортно, но вроде отпускает. Тогда предлагаю отправиться на мостик. Подменишь Рика, и тогда мы с ним присоединимся к поискам девчонки». «Хорошо, идем». Марго поднырнула под руку Юджину, и они вместе в обнимку покинули отсек, направились к мостику. Рика на мостике справился. По сути дела ему уже ничего не пришлось делать. Автоматика и все сделали сами. По большому счету их пробуждение даже не было необходимым, однако и получил недвусмысленный приказ пробуждать экипаж в случае возникновения нештатной или опасной ситуации. Такая ситуация произошла, и разгреб ее сам, но приказ выполнил, к нему претензий никаких. А вот то, что Юджин натупил и, как понял Рика, просто забыл пробуждение поставить только на свою капсулу, все остальные должны были проснуться согласно установленному таймеру, принесло массу проблем. По кораблю где-то шарилась Юси, девчонка, которая попала на крейсер через портал ТПП. Либерти и Хороняка отправились ее искать и пока что не нашли, и это повышало шансы того, что эта самая Юси может найти какой-то выход, какой-то способ им подгадить. Рика сидел на мостике и изнывал от своего бессилия. Покинуть мостик, оставив его без контроля и присмотра, он не мог. Благо наконец-то появились Марго и более-менее пришедший в себя Юджин. Его оставили на мостике, усадив в капитанское кресло, а Рика занялся делом. Вместе с Марго они отправились обшаривать коридоры и отсеки корабля в поисках беглянки. Рика осторожно заглянул за угол, тут же повернулся и жестами показал Марго, что там пусто, но она его должна прикрыть. Марго кивнула, и Рика начал действовать. Держа оружие наготове, он неслышно вышел в коридор и, медленно ступая, направился к ближайшей двери, ведущей в лабораторию. В конце коридора появились Либерти и Хороняка. Рика им кивнул, указав на дверь. По идее девчонка должна была быть там. Во всяком случае, датчики сработали в этом секторе. Тем более что сработали они со стороны Хороняки и Либерти. Скорее всего, девчонка заметила их первой и попыталась незаметно уйти. У нее почти получилось, ее никто не услышал. Да вот беда, ее засекли датчики в переходном коридоре, а на мостике сидел Юджин, моментально отреагировавший и сообщивший команде, где искать девчонку. По всему выходило, что она спряталась где-то в лаборатории. Значит, сейчас Рика и Хороняка зайдут туда с разных входов, Либерти и Марго будут стоять у дверей, а далее останется только прочесать лабораторию, и девка, считай, попалась. Рика вошел внутрь помещения, огляделся, на первый взгляд никого, но, конечно же, Юси где-то спряталась. Рика шел, наступая на пятку, переносил вес на носок, чтобы не издавать вообще никакого шума при ходьбе и не позволить беглянке услышать его, напасть неожиданно. Засранка украла оружие Юджина и вполне могла им воспользоваться. Хотя если бы могла и хотела, наверняка бы и воспользовалась. К примеру, хотя бы тогда, когда первая очнулась, у нее уже была пушка, она могла всех разоружить, взять в плен или же просто перестрелять, чтобы проблем было меньше. Другое дело, что тогда бы она застряла на крейсере, если и не навсегда, то на долгие годы, ведь доступа к системам корабля у нее не было. Впрочем, судя по тому, что она пыталась взломать один из терминалов, кое-какие навыки у нее имелись. Другой вопрос, хватило бы их для того, чтобы хотя бы отправить сообщение, Скорее всего, нет, ведь если бы она была уверена в своих силах, то все же устранила бы старателей, ведь именно они, ее единственная преграда на пути к спасению, или же она банально не может их убить, совесть не позволит, а может она надеется решить свои проблемы без убийств, кто знает, может она как раз таки умелый и опытный боец, вон как мастерски прячется и не позволяет себя поймать, что, если и боевые навыки у нее не хуже. Проверять это на собственной шкуре Рика совершенно не хотел, поэтому и шел как можно тише, надеясь обнаружить девушку раньше, чем она его. Однако пока даже намеков на недавнее пребывание здесь беглянки не было. «У меня никого. Что у тебя?» Голос хороняки прозвучал столь неожиданно, что Рика дернулся, чуть было не пальнул. «Черт, хороняка, чего? Ну нельзя же так пугать. Ты слишком пугливый стал. Старость?» – рассмеялся хороняка. «Либерти, ее тут нет, мы выходим. Что у тебя? Порядок? Тоже никого. Марго?» – спросил Рика у своего напарника, однако отвечать на его запрос явно никто не спешил. «Марго, ты слышишь?» – повторил Рика и, почуяв неладное, наплевав на конспирацию и нежелание шуметь, бросился назад к двери, через которую и вошел в лабораторию. «Черт, даже раньше, чем он добежал до дверного проема, увидел Марго». Девушка лежала рядом с одним из рабочих столов. Рика бы сказал, что ее тело пытались спрятать, но то ли Юси спешила, то ли просто не знала, как правильно это сделать. Само тело лежало за столом, а на проходе осталась лежать нога, которую Рика и заметил. Он подскочил к Марго, огляделся по сторонам и, убедившись, что противника рядом нет, присел рядом. «Фух, жива!» Рика проверил пульс, убедился, что он присутствует, как и дыхание. К моменту, когда до него добрался хороняка, Рика уже привел в чувство Марго. «Вот же стерва!» – простонала Марго, чуть придя в себя. «Что случилось?» – спросил Рика. Она подкралась сзади. Не знаю, как смогла вылезти в коридор, но она была там. Подошла сзади и чем-то огрела по башке. «А боже, как же болит! Вот же засранка!» Она не случайно активировала датчик. Она сделала это специально, обманула их, заставила тратить время на осмотр лаборатории, а сама, а что, к слову, сама, куда она могла пойти, куда делась? Рика вспомнил схему корабля, попытался вспомнить отсеки поблизости, что ее могло заинтересовать, куда она могла пойти. Вариантов было не особо много, и из имеющихся Рика откидывал один за другим. Мостик, она точно хотела прорваться на мостик, она ведь там была раньше. Однако взломать и получить доступ либо не смогла, либо на это требовалось время. А сейчас там Юджин, и Люси об этом как-то узнала, вполне может быть. И что она задумала? Не иначе как добраться до мостика и заставить Юджина отправить сообщение. Да только вряд ли у нее это получится. Как раз наоборот, Юджин ее пришьет, вздумай она играть с ним в такие игры. Тут Рика вновь тихо выругался. Ага, как же, пришьет, он ведь безоружен. А его пистолет как раз таки у Юси. Вот же, мостик. Бросил он стоящему рядом хороняке. Она наверняка пошла туда. Либерти. Заорал хороняка. Услышала, поняла. Отозвалась та. Пока Рика помогал Марго встать, отчаянно грохочущие ботинками Либерти и хороняка уже убежали вперед. Ты как, в порядке? Спросил он у Марго. Нормально, ответила та. Жить буду, хотя башка болит. Чем же она так меня приложила? А, прежде чем Рика успел ответить, далеко впереди, там, где был мостик, раздалось несколько выстрелов, и следом за ними крики. Орал кто-то, как бешеный, но голос был мужской. «Что там еще случилось?» – пробормотал Рика, продолжая поддерживать Марго, медленно идущую по коридору. «Ну не бросать же ее тут, надеюсь, эту дуру пристрелили», – прошипела Марго, «иначе я ей сама все патлы вырву». Грохнуло еще несколько выстрелов. И после этого наступила тишина, ни криков, ни новых выстрелов не было, стояла прямо-таки звенящая, пугающая тишина. Рика остановился, прислонил Марго к стенке, а сам стремглав бросился вперед, однако когда добежал до мостика, все уже было закончено. Глава 22. Один из нас. Рика уставился на лежащее тело. Девчонка смогла открыть дверь на мостик. Но дальше ее ждал неприятный сюрприз. Оказалось, Юджин припрятал рядом с капитанским креслом оружие. В целом, ничего удивительного, на Рокоте он делал точно так же. Во всяком случае, Рика точно знал о существовании двух таких заначек. Не исключено, что были и еще. Хвала небесам, Юджин догадался спрятать на мостике крейсера энергопушку, а не обычную кинетику. Так что по девчонке ударил не смертоносный сгусток энергии, а слабый импульс, который просто ее парализовал на несколько часов. «Попалась, стерва», – бурчал Хороняка, переворачивая девушку и связывая ее. «Кажется, повезло», – заявил Юджин, «она ничего сделать не успела». «А что она могла?» – поинтересовался Хороняка. «Многое. Например, сообщить о нас в ВКС». «Ну, это она сделать не успела», – буркнул Хороняка. «Она, нет», – кивнул Юджин. Хороняка удивленно поднял на него глаза. «В каком смысле она, нет?» – спросил он. «И кстати, что за херню вы устроили? Какого черта на меня набросилась Марго?» «На меня, кстати, тоже», – встряла Либерти. «Я ей приказал», – ответил Юджин. «Зачем?» «Забавно, но после пробуждения в капсуле побочка у Хороняки проявлялась крайне необычно. Он был спокойным, как танк, даже несколько заторможенным, и, похоже, с Либерти было то же самое. Юджин, как знал Рика, пробуждался очень тяжело. Сам он, как и Марго, просто открывал глаза, и в течение нескольких минут уже полностью приходил в себя. Может, и были какие-то негативные последствия крясно для них, однако ни Рика, ни Марго их не ощущали, или же проявление симптомов было малозаметным. «Я уверен, что кто-то из нас работает на ВКС», — заявил Юджин. «Да ладно», — поразился Хороняка, — «быть такого не может». «Может, и это уже случилось, поэтому пришлось принять кое-какие меры», — ответил Юджин. «И сейчас мы снова все должны отправиться в капсулу». «Вот уж нет», – запротестовала Либерти. «Не раньше, чем ты все расскажешь». Юджин опалил ее таким взглядом, что Либерти тут же положила руку на оружие в кобуре. «И не вздумай чудить», – заявила она. «То, что Марго провернула в прошлый раз, устроить не получится. А если кто вздумает сделать нечто подобное, пристрелю без колебаний. Тебе бы лучше лечь в капсулу добровольно», – посоветовал ей Юджин с угрозой в голосе. «Вот расскажешь все и объяснишь, зачем нам это делать, тогда и думать будем», — поддержал Либерти Хороняка и тут же повернулся к Рика. «Ты с нами?» Тот, конечно, знал чуть больше, но все равно кивнул. «С вами, конечно». «Вот и все. Тогда глядите в оба, чтобы этот старый козел», — он кивком указал на Юджина, — «и Марго ничего не устроили». «Не переживай, Хороняка, я с них глаз не спущу», — пообещала Либерти. После того, как пленница вновь оказалась в капсуле, вся команда собралась в столовой, где Юджина таки заставили рассказать все, что он сделал, что планировал сделать. Выслушали молча, не перебивая. Лишь когда Юджин закончил, Либерти тяжело вздохнула и заявила: «Боже, какой же ты наивный лох, Борода, тебя же этот Фейтон просто развел». «Да, и зачем это ему?» «Да чтобы попасть на Рокот и забрать корабль». «Где-то я все это уже слышал», — хмыкнул Юджин. «У меня сейчас дичайший приступ дежавю». «Ну да ладно, повторюсь еще раз, в этот раз для всех. Если бы Фейтон и Тар хотели, они могли бы захватить весь крейсер, перебить нас без всяких проблем, затем спокойно бы долетели до обитаемых миров, продали бы все и свалили в закат. Они, похоже, не могут управлять Рокотом, иначе бы завалили нас сразу», — поддержал Юджина Эрика. «И действительно, какой смысл был бежать с крейсера?» «Так, ну понятно», — вздохнул Хороняка, — «я согласен с Рикой и Юджином. Если действительно сообщение было отправлено». «Было», — заявил Юджин. «Более того, когда ты и Либерти отправились в баиньки, Марго запустила зонды и засекла поблизости корабли ВКС, которые за нами следовали». «А почему они не атаковали? Почему не захватили крейсер?» — удивилась Либерти. «Потому что я заминировал ТПП. Вздумай они сюда лезть, взорвал бы к чертям лаборатории», — пояснил Юджин. «Так», — Хороняка крепко задумался, — «в целом все понятно. Непонятно только, кто стукач, если такой есть среди нас. И еще непонятно, что делать дальше. Лезть в капсулу и продолжать полет», — сказал Юджин. «Нам нужно еще минимум 2 года». «Черт, я не полезу больше в этот гроб», — отказалась Либерти. «Это не предложение», — глядя ей прямо в глаза, — заявил Юджин. «И выбора у тебя нет, если хочешь получить свою долю от продажи крейсера, и долю от той суммы, что тебе скинули корпораты», — усмехнулась она. «Или ты решил все захапать?» «И долю от корпоратских денег», — кивнул Юджин. «Все по-честному, все поровну». 2 года в капсуле», — вздохнула Либерти. «Боже, как я это не люблю. 2 года в капсуле, и потом безбедная жизнь там, где ты захочешь», — уточнил Хороняка. «Черт, а я готов еще раз лечь в капсулу. Почему нет? Вот только-только мне нужно выпить. Хотя бы один вечер нормально поесть и выпить, а далее согласен. Сам лягу в капсулу». «Ладно», — махнула рукой Либерти, — «я тоже согласна, Раз так, но готова потратить все свои миллионы на то, чтобы мне принесли нормальной еды. А я хочу поспать в постели, призналась Марго. После капсулы ощущение такое, будто глаза песком засыпали. Хочется мягкую подушку, большую двуспальную кровать, а, черт, да койка в каюте сойдет. Лишь бы просто можно было полежать с закрытыми глазами. «Нет, нет, нет», — возмутился Юджин. «Какой хотя бы один вечер, какой поспать, мы не можем этого себе позволить. Вы понимаете, что из-за этих своих хотелок мы можем опять подставиться. Если Шпик отправит сообщение в ЭКС, то все понесется сначала. Мы уже проспали 2 года и они пойдут коту под хвост. И я молчу о том, что если нас засекут, то прежде чем снова прятаться, нам еще нужно будет сбежать, а крейсер, это вам не рок-от, на нем особо не полетаешь, эта туша разворачивается на новый курс несколько часов. Успокойся, Юджин», — похлопал его по плечу Хороняка. «Если Шпик опять отправит сообщение, он сделает это до того, как мы в капсулы отправимся, то есть мы узнаем о неприятностях сразу и сможем уйти. Но нам всем нужна разрядка, нужно хоть немного почувствовать жизнь, а не лежать как трупы в капсулах. Понимаешь, вы рискуете, очень сильно рискуете», — покачал неодобрительно головой Юджин. «Без риска скучно», — улыбнулась Либерти. «И вообще, если ты так уж параноишь, отруби нам всем доступ к терминалу связи». «В чем проблема?» «А эта идея», — оживился Юджин и поднялся из-за стола. «Сейчас так и сделаю. Я пойду с тобой», — встал и Хороняка. «Я как-нибудь справлюсь, а я прослежу, чтобы тебе это удалось», — хмыкнул Хороняка. «А я поем», — заявил Рика. «Я тоже, а потом спать. Боже, вы не представляете, как я хочу лечь», — вздохнула Марго. Вечер прошел великолепно. Столовую буквально завалили едой, причем приготовили, разогрели самое лучшее, что только имелось на складах. Либерти даже нашла склад, где хранились личные запасы капитана крейсера «Тенута Сан-Гуида», — объявила она, прочитав название. «И что?» — хмыкнул Хороняка. «Ты так пафосно это прочитала, будто мы тут все должны задохнуться от восторга». «От восторга можешь не задыхаться», — хмыкнула Либерти. «Но вино это 1997 года. Оно старше тебя, твоего отца, деда и прадеда. Такого ты в жизни никогда не пробовал и не попробуешь». «Ну, допустим, не старше деда», — хмыкнул Хороняка. «А насчет не пробовал, это ты не права. Как раз попробую. Прямо сейчас». Он забрал бутылку у Либерти и отпил прямо из горла. «Эй-эй-эй», — возмутилась Марго. «Кто так пьет? Алкаш, нам оставь», — поддержала ее Либерти. Хороняк оторвался от бутылки, недовольно скривился и сунул бутылку Либерти. «Фу, ну и кисляк, будто испортившийся сок. Много ты понимаешь», — буркнула Либерти. «Много», — хмыкнул Хороняка. «Например то, что этот шмурдяк еще долго помнить буду. Черт, вкус этой кислятины даже моим пойлом не перебить». Он демонстративно вытащил свою флягу и отпил из нее. «Твоим пойлом можно металл разъедать», — хмыкнула Либерти. «Давай, Марго, уж ты-то по достоинству оценишь нормальное вино». Рика глядел на происходящее сквозь опущенные веки. Он в жизни так не наедался. Ему было одновременно плохо и хорошо. Даже Юджин позволил себе расслабиться. Терминал он таки отключил, и теперь можно было не бояться, что кто-то отправит сообщение. Также вспомнил и не просто вырубил, а сломал к чертям терминалы на тех кораблях, на которых они с Рика вернулись к крейсеру, так что он веселился теперь вместе со всеми. А когда всех еще больше развезло, включили караоке. Голоса, может, у них и были, однако слух у всех как у одного отсутствовал напрочь. Разве что Марго что-то пыталась выдать нормальное, однако слишком уж опьянело. Разошлись поздно, ближе к 3 ночи по корабельному времени. Завтра утром все они вновь должны были отправиться в капсулы. Ложиться в них пьяными было нельзя, ну а принимать отрезвляющие таблетки не стали. Больше всего возмущался Хороняка, аргументируя тем, что в таком случае вся пьянка была напрасной. С ним согласились. Наконец на крейсере наступила тишина. Все заснули, и из кают доносилось сопение и даже храп. Однако приблизительно через час один из членов экипажа встал со своей койки и совершенно беззвучно выскользнул в коридор. Хороняка недовольно кряхтел, залезая в капсулу. «Ох ты ж черт, и чего они такие неудобные? Чтобы ты пострадал подольше», — хмыкнула Либерти. «Я и так страдаю, знаешь, как мне хреново», — простонал Хороняка. «Принял бы таблетку, как остальные, мигом бы похорошело», — заметил Рика. «Ага, конечно», — вздохнул Хороняка. «Она ведь меня трезвым сделает, А я не хочу. Я так не могу и не умею. У меня, черт возьми, организм к такому состоянию не приучен. Ну тогда страдай молча, заявила Либерти. Не могу. Я должен поныть. Тогда сейчас я тебе еще больше испорчу настроение, хмыкнула Либерти, когда крышка капсулы хороняки начала закрываться, а он сам уже удобно улегся на ложементе. Когда ты проснешься через несколько лет, твое похмелье все еще не пройдет, и ты будешь страдать и дальше. Ах ты гребаная су, возмутился хороняка, однако досказать не успел. Крышка закрылась и отсекла звук. Пара секунд, и хороняка уже мирно спал. Фу, как тихо сразу стало, облегченно вздохнула Либерти, тишина и покой. Ладно, давай, борода, закрывай, я баиньки. Крышка ее капсулы закрылась, и Либерти, так же, как хороняка парой минут ранее, закрыла глаза, заснула. Теперь настала очередь Рика. Включил таймеры, аварийное отключение капсул проверил, спросил он Юджина. Да, отключил, кивнул тот, проснемся через 3 года. А если что-то случится, сначала и разбудит меня, а вас только через час. Надеюсь, не случится нечто такое, что за этот час станет для нас фатальным, проворчал Рика. Не бойся, если ситуация будет критической, то вы проснетесь через 10 минут после меня, или вовсе разбудит нас всех, кроме девчонки. Ну правильно, кивнул Рика и улегся на свое место. Минута, и его капсула мигнула зеленым огоньком, сообщая, что пользователь внутри уже в состоянии гиперсна. Может, я останусь с тобой? Спросила Марго, последняя из экипажа, кого Юджин укладывал. Я скоро тоже лягу в капсулу, ответил Юджин, буквально час-два, и к вам. Девчонку точно проверил? Точно, точно. Юджин капсулу не то что отключил от системы оповещения, даже не врубил на ней таймер. Теперь разбудить Юси мог только человек, только один из экипажа, и никак иначе. Когда вся его команда уже спала, Юджин проверил их капсулы, вернулся на мостик и проверил курс, провел диагностику системам корабля, тесты и лишь затем еще раз просмотрел логи. Нет, к его огромному облегчению никто никаких сообщений не отправлял, а значит, все в порядке, их не обнаружили, можно самому завалиться в капсулу и спать. Собственно, так Юджин и поступил. Еще раз проверив настройки капсулы, он полез внутрь. Потом еще минут 20 не решался закрыть крышку и обдумывал, вспоминал, все ли сделал, все ли проверил, все ли учел. Выходило, что все. В этот раз он ничего не упустил, но все же на душе было неспокойно. Так и не решившись, он вылез из капсулы, вернулся в столовую и, убедившись, что Рокота нет поблизости, во время пьянки они вообще закрыли жилой отсек, чтобы животина им праздник не испортила, достал банку пива, откупорил ее и залпом выпил половину. Цедил банку он до конца, сидя за столом и продолжая обдумывать, вспоминать все, что он уже сделал. Кажется, все в порядке. Пиво закончилось, и предстояло что-то решать. Юджин с тяжелым вздохом смял пустую банку и швырнул ее в приемник утилизатора. После этого он таки направился к капсулам, достал специальные стимуляторы, которыми обычно не пользовался, и вколол их себе. Теперь после пробуждения он должен будет быстро прийти в себя, а не походить на замороженный кусок мяса. После этого он выждал несколько минут, чтобы препараты разошлись по всему телу, залез в свою капсулу и решительно закрыл крышку. Всего несколько секунд, и он заснул. В этот раз никакие переживания или неожиданные воспоминания его не беспокоили. Он уснул твердо уверенным в том, что сделал. Однако спустя неделю, когда и проводил штатную проверку и перезагрузил терминал связи, в нем проснулась ранее загруженная программа, которая подготовила, заархивировала и поставила в очередь на отправку сообщения. В системе, где сейчас был крейсер, не было ретрансляторов, не было их и на многие парсеки вокруг, однако спустя какое-то время, когда появилась сеть, сообщение было отправлено адресату. Первая мысль, посетившая Юджина, когда он услышал тревожную сирену, это был вопрос, что опять, благо теперь он выбрался из капсулы за несколько секунд, был свеж, полон силы и энергии, будто просто прилег отдохнуть 5 минут назад. Он добрался до мостика за считанные минуты и принялся разбираться, в чем дело. На все про все у него ушло 3 минуты. Быть может, он до последнего не верил в то, что произошло, поэтому и не лез к сканеру, но убедившись, что с системами корабля полный порядок, он таки полез в логи сканера. Хреново. В системе, которую сейчас пролетал крейсер, абсолютно пустой и безжизненной, кто-то появился. Причем и крейсера засек не одну волну гиперперехода, которая является симптомом прыгнувшего и появившегося в системе корабля, а сразу нескольких, довольно крупных. Это плохо, очень плохо. Получается, здесь появилась целая эскадра и, судя по силе волны, это не шахтерские корабли. Это что-то явно покрупнее. Сканер был включен на полную мощность и уже спустя пару минут Юджин засек тех, кто появился в системе. Две цели были слишком далеко, а вот третью удалось распознать быстро. Ударный крейсер ВКС «Адмирал Киров». Вот ведь черт. Юджин поглядел на текущую дату. Полтора года прошло с момента их пробуждения. Не так уж и мало, но не так уж и много. И, как оказалось, ВКС продолжали все это время их искать. В этот момент сканер засек еще две цели. Появились они рядом с адмиралом Кировым, и теперь стремительно двигались в сторону крейсера старателей. «Это еще что такое?» – пробормотал Юджин, и тут же мысленно ответил сам себе: «Десантные боты, что же еще?» ВКС, получается, решили захватить крейсер. Вопрос: они не знают о том, что Юджин заминировал ТПП и лаборатории, или же им на это плевать, и главной целью является сам крейсер, возможно, люди на его борту, как бы там ни было. А позволять ВКС прорваться Юджин не собирался. В первую очередь он принялся отключать капсулы, пробуждая своих товарищей, и лишь затем полез в логи, решив проверить, не отправлялось ли сообщение. Обнаружил он его буквально сразу и тяжело вздохнул. Было. Причем уже после того, как они заснули. А раз так, из списка подозреваемых можно исключить Хороняку. Здесь явно использовался какой-то сторонний софт. Сообщение ведь было отправлено не сразу, а с задержкой. Хороняка таким пользоваться не умел. Значит, предатель либо Либерти, либо Рика, либо Марго. Хотя Марго тоже можно исключить, наверное. После того, как она уложила в капсулы Либерти и Рика, увела крейсер с прежнего курса, ВКС отстали. Будь она их шпионом, наверняка бы сообщила об этом. Или же боялась, что на этом ее и поймают. Юджин тяжело вздохнул. Исключить Хороняку из числа подозреваемых было приятно, но самих подозреваемых еще много. Кто же из них шпион? Глава 23. Неравный бой. Сирену Юджин давно выключил. Однако все то время, пока он бежал по коридорам крейсера, в воздухе прямо-таки витало напряжение и ощущение опасности. Юджин чувствовал приближение сражения кожей, телом, душой. У него всегда так, когда ты твердо уверен в том, что боя не избежать, когда знаешь, что кажущиеся и окружающие тебя спокойствие и тишина вот-вот взорвутся, и начнется пальба. Еще и подкидывал дров, расшатывал и без того напряженные нервы, то и дело выдавал время до подлета десантной группы. До подлета десантных ботов 28 минут, до подлета десантной группы 26 минут. Черт, почему же так быстро-то все? Юджин вроде тоже спешил. Собрал все, что у них было, загрузил на маленькую гравиплатформу и со всех ног бежал, толкая ее перед собой к отсеку с капсулами. Ему казалось, что на все про все у него ушли считанные секунды, что до отсека он доберется меньше, чем за минуту. В результате прошло уже 5, а он еще не в отсеке. Ну же, скорей, скорей. До подлета десантной группы 25 минут, подстегнул его голос и из динамиков. Юджин влетел в отсек, едва не перевернув платформу. Во всяком случае, на крутом повороте он не рассчитал и врезался в переборку, оставив на ней солидную вмятину гравиплатформой. «Юджин, что происходит? Что за десантная группа?» Встретили его вопросами только что пробудившиеся товарищи. Все они еще были осоловелые, толком не пришедшие в себя, а это было очень плохо. Времени всего ничего. Скоро тут будет ВКС, а они будто сомнамбулы. Их же всех перебьют за считанные мгновения. «ВКС тут!» – заорал Юджин. «Шевелитесь, сонные мухи, или нам конец!» «ВКС, тут, что?» – раззявил рот Хороняка. «Как они нас нашли? Та сволочь, что стучит им, опять сообщение отправила!» «Как так?» – нахмурилась Либерти. «Ведь когда мы все ложились в капсулу, о сообщении не было речи. Ты ведь оставался один и...» «Я тоже все проверил и лег в капсулу. Сообщение было с отложенной отправкой. Оно ушло через несколько дней, после того, как моя капсула включилась. Если не веришь, проверь логи. Но сейчас все шевелитесь. Экзокостюмы, пушки, разбирайте, надевайте и готовьтесь. До подлета десантной группы 24 минуты. А черт, черт, занервничала Либерти. Я так и знала, что будет какое-то дерьмо. Так и знала. Не причитай, быстрее давай. Поторапливал ее Юджин, облачаясь в свой бронескаф, оснащенный комплектом пневмомышц. Какой смысл? Проворчал Хороняка. Ну перебьем мы первую волну, за ними следующие придут. Не успеют. Гиперпривод включится через час. Уже даже меньше, заявил Юджин. Хо, ты уже прыжок успел просчитать? Поразился Хороняка. Быстро. А хотя, когда ВКС появился, нас ты когда разбудил, прыжок не просчитывал толком, и посчитал. Прыгаем просто в соседнюю систему. Она пустая, так что плевать на расчеты. Выставил точку прибытия подальше от звезды, да и все, пояснил Юджин. Вас я разбудил сразу, как только понял, что происходит. Понятно, кивнул Хороняка, значит наш план, продержаться и не пускать ВКС внутрь крейсера, да, нужно продержаться до прыжка, затем и начнет готовиться к следующему и, ну понятно, кивнул Хороняка. Ладно, ребятки, проверяйте стволы, набирайте магазины запасные, будет жарко. До подлета десантной группы 22 минуты, вторя ему, заявила я из динамиков. Юджин, ты противоабордажных дроидов врубил? Спросила Либерти. Конечно. А ты думала, забыл? Буркнул Юджин. Мало ли, надо включить бабку, предложил Рика. Она в лаборатории. Сейчас не до этого, покачал головой Юджин. Если отобьемся от первой волны и будет время, тогда включим. Рика не стал спорить и просто кивнул. Когда они все облачились в бронескафы, вооружились и заняли позиции для обороны, таймер дошел уже до 8 минут. Сейчас вся команда торчала в центральном отсеке, ожидая, пока и не выдаст прогноз, куда направляются десантные боты, где именно ВКС попытается прорваться. Юджин попытался связаться с их командиром и ему это удалось. «Я, владелец этого корабля, требую объяснений. Почему вы атакуете нас и пытаетесь взять на абордаж? Это частное судно и оно вам не принадлежит», — спокойно ответил командир ВКС, глядя с экрана на Юджина. «Мы нашли его в нейтральной системе и согласно действующему законодательству объявили своей добычей. Мы направляемся к ближайшей обитаемой системе, где заявим о своих правах и мне плевать, куда вы направляетесь», — спокойно ответил боец. «У меня есть приказ захватить мирное судно», — спросил Юджин. Вояка просто проигнорировал подначку Юджина, все так же спокойно, даже с некоторой насмешкой глядя на него. «Это пиратство со стороны ВКС», — заявил Юджин. «Как только мы окажемся на цивилизованной планете, я буду вынужден донести эту информацию до...» «Делайте что хотите», — пожал плечами вояка. «Также уведомляю вас, в связи с необоснованной агрессией мы вынуждены защищаться всеми возможными способами, в том числе, в случае проникновения бойцов ВКС внутрь корабля, мы будем взрывать отсеки». Однако стоило ему только начать угрожать подрывом лабораторий, как связь оборвалась, ВКС его отключили. «Чертовы идиоты!» – заорал Юджин. «Они что, не поняли? Лаборатории же заминированы, им не достанутся ТПП. Похоже, им плевать», – пожала плечами Либерти. «Ну, или же они думают, что ты блефуешь. Ладно, сами нарвались, я предупреждал», – процедил сквозь зубы Юджин. «Как и ожидалось, в качестве точки прорыва ВКС выбрали одну из лабораторий. Юджин и его команда не пошевелились, так и остались в центральном отсеке. К лаборатории даже не направили противоабордажных дроидов. Едва только ВКС прорезали обшивку и получили возможность проникнуть внутрь отсека, Юджин активировал взрывчатку. Досталось там всем. Все оборудование, техника и документы были уничтожены. Зацепило даже десантный бот ВКС, который закрепился на корпусе крейсера. Видимо, зацепило его солидно, так как спустя несколько секунд после основного взрыва рванул и сам бот, а десантников, оказавшихся поблизости, либо накрыло взрывом, либо разбросало в разные стороны. «Получите, сволочи!» — восторженно заорал Хороняка, наблюдавший за происходящим, как и остальные, через внешние камеры. «Ха! Как в старые добрые времена, как на корпоративных войнах, когда мы брали станцию этих чертовых. Еще один бот заходит со стороны трюма», — мрачно заметила Либерти. «Там ведь ты ничего не минировал, Юджин?» «Минировал», — хмыкнул тот. «Те две консервные банки, на которых прилетели мы с Рика». Рика же был весь на нервах. Он переживал за бабку, которая была в одной из лабораторий. Сейчас, конечно, подорвали не ту, но не исключено, что придется взорвать и ее. «Надо включить бабку», — заявил Рика. «Успеешь еще, здесь будь», — приказал Юджин. На самом деле бабка бы им очень пригодилась. Однако Юджин опасался, что если Рика как раз и есть шпион ВКС, то включенная бабка будет сражаться вовсе не на их стороне. Более того, она может в самый неподходящий момент ударить старателем в спины. Вторая группа ВКС начала взламывать аппарель трюма. Их бот в этот раз отошел подальше, как и большая часть бойцов. В случае, если рванет и трюм, таких потерь, как в лаборатории, уже не будет, ведь противник быстро учился. Однако в этот раз Юджин собирался действовать иначе. Трюм был вскрыт, взрыва не произошло, и бойцы ВКС рванули в атаку. Однако когда все они были там, когда бот подошел ближе, страхуя абордажников, Юджин взорвал два корабля, находящиеся в трюме. Досталось всем, и ВКС, и их боту, и самому крейсеру. Заорала сирена, и принялся монотонно и равнодушно перечислять возникшие проблемы. «Юджин, твою мать!» – проворчала Либерти. «Они после этого нас не пожалеют, перестреляют как кроликов. Пусть сначала доберутся», – хмыкнул тот. Тем временем первая волна абордажников была выбита начисто вместе с кораблями. От корабля ВКС в сторону крейсера старателей выдвинулись уже три абордажных бота. ВКС отступать не планировали, и настроены были явно серьезно. «Нам конец», — хмыкнул Хороняка, «или что там с гиперприводом?» «20 минут, чуть меньше», — ответил Юджин, сверившись с таймером. «А подлетное время у ботов?» — оживилась Либерти. «28 минут, черт, мы успеем сбежать», — обрадовалась Либерти. «Причем в прыжок уйдем даже раньше, чем они до нас доберутся». Юджин лишь кивнул. «Это действительно было хорошо, уйти в прыжок, когда на корпусе останутся десантники, нежелательно, ведь даже несмотря на то, что они уйдут от кораблей ВКС, им все равно предстоит отбиваться от абордажников». Все оставались на местах, молча ждали, поглядывая на часы. Напряжение с каждой секундой увеличивалось, нервы были как натянутые канаты. 6 минут. Первый раунд они выиграли в сухую. Ни им самими, ни даже противоабордажным дроидам не пришлось вступать в перестрелку. ВКС выбили на подходах, взрывами. Однако если до них доберется вторая волна, так легко уже не отделаешься, придется отстреливаться. А учитывая, что старателей не так уж и много по сравнению с десантным нарядом ВКС, победу нужно будет буквально выдирать зубами. 3 минуты. Сейчас гиперпривод уже должен был запуститься, выйти на штатные обороты, а его системы уже приняли координаты от ИИ, настраивали векторы движения. Внимание! Обнаружена ошибка. Сбой системы перерасчета масс, объявил вдруг ИИ. Это еще что такое? Недоуменно спросила Либерти. Твою мать! Протянул Хороняка и закатил глаза. Да что случилось? Чуть не прыгнула на него Либерти. Гиперпривод, похоже, накрылся. О, нет, нет, нет, нет, запричитала Либерти. Только не сейчас, только не так, бегом к гипердвижку, заорал Юджин, первым бросившись в нужный коридор. Время еще было, починить движок вполне можно было успеть. Хороняка бросил под ноги винтовку, которую тут же подтащила за ремень к себе Марго, спряталась за переборку и принялась перезаряжать оружие. Хороняка же тем временем принялся начало из винтовки, которая до поры до времени висела у него за спиной. Один из наступающих десантников ВКС вдруг нелепо взмахнул руками и рухнул на палубу. Двое, бежавшие рядом с ним, тут же прыснули в разные стороны, спрятавшись от обстрела. Хороняка спрятался за стену и заорал Либерти, сидевший рядом с противоположной от него створкой двери. Двое. Метров 10. Слева и справа. Либерти просто рванула чеку на гранате и швырнула в коридор. Несколько секунд, и бухнул взрыв. Хороняка осторожно высунулся из-за угла, чтобы проверить, что случилось с противниками. «Готовы», — объявил он. «Фу-ух», — облегченно выдохнула Марго и передала Хороняке винтовку с полным магазином. «Я уж думала, все прорвутся. Не боись, отобьемся», — хмыкнул Хороняка и заорал в рацию. «Юджин, что там у тебя?» «В процессе. Вроде нашел проблему. Где Рика? Почему не отвечает?» «ВКС глушит. 20 метров дистанция, и все, нет связи. В последний раз был на технической палубе, вместе с бабкой к нам прорываются». «Понял. Гипердвижок запустить так и не удалось. Ну а ВКС успели высадить на борт крейсера уже 5-ю группу десантников, и те без всяких пауз, без остановок штурмовали обороняющихся старателей, засевших неподалеку от отсека с гиперприводом. Предпоследний штурм был особенно сложным, бойцы ВКС почти прорвались, и отбиться старателям удалось лишь чудом. После этого, когда возникла небольшая пауза, Рика решил отправиться за бабкой. Все же боевой дроид с полноценной искусственной личностью на борту мог стать сильным аргументом, той гири, которая перевесит чашу весов на сторону старателей. Юджин на это не смог ничего возразить. Пусть он и не особо доверял роботу, которого шпион легко мог перепрограммировать, но и выхода особо уже не оставалось, либо их перебьют рано или поздно, либо же дроид окажется на их стороне и поможет выиграть несколько минут, которые в свою очередь дадут шанс старателям сбежать. Противоабордажные дроиды, к слову, уже были выбиты подчистую. Против ВКС они оказались совершенно неэффективны, выкосили их буквально за несколько минут, причем потерь со стороны ВКС практически не было. С турелями дела обстояли еще хуже. Во-первых, эффективность их была практически равна той, что показали дроиды, а во-вторых, самих турелей после того, как старатели пробивались на мостик, оставалось не так много. Чинить их, естественно, никто не стал. Что ж, вот почему лучше покупать новых боевых дроидов, и почему обязательно нужно обновлять им программное обеспечение. Старые версии уже просто ничего не способны сделать против опытных бойцов. Рико действительно смог добраться до бабки. В отличие от Юджина, он был абсолютно уверен в том, что шпионом не является, и уж тем более, что сам он не перепрограммировал бабку. Да и никто другой этого бы сделать не смог на борту крейсера, так что в своем железном друге или, скорее, подруге он был уверен всецело. К лаборатории, где так и торчала выключенная бабка, он добрался без всяких приключений. Бойцы ВКС отчаянно штурмовали позиции старателей, и до других отсеков им не было дела. Впрочем, обычно так они бы не поступили, как раз наоборот, проверили бы весь корабль. Однако ВКС явно были уверены в том, что все старатели собрались в одной точке, именно поэтому Рико смог проползти добрых 50 метров по техническому тоннелю, выбрался палубой ниже и преспокойно добрался до лаборатории, где и включил бабку.